Глава 7. Спуск в бездну. Часть 2. Я не планировал задерживаться внизу больше одного дня, поэтому взяли мы с собой минимальное количество снаряжения. Прикинув все за и против, я решил, что 30 человек вполне достаточно для обследования пещеры. Когда я заявил о своем намерении лично спуститься вниз, у Рикера случилась настоящая истерика с заламыванием рук и закатыванием глаз. Только убедившись, что я уперся рогом и не изменю своего решения, он сдался, но заявил, что пойдет со мной. Настала моя очередь убеждать здоровяка, что лучше ему остаться здесь и присмотреть за порядком. Не вышло. Проигнорировав все мои увещевания, он заявил, что покойный барон наказал присматривать за мной, вот он и присматривает. Когда я извительно поинтересовался, будет ли он присматривать, если я решусь уединиться с женщиной, он хладнокровно заявил: «В первый раз? Да». После чего разговор мы закончили. Он побежал подготавливать снаряжение, а я отправился раздавать последние наказы. Последним членом группы я выбрал довешенного охранника с промокшими штанами. Сбор снаряжения много времени не занял. Мы не планировали задерживаться под скалой больше, чем на полдня, и взяли минимум вещей. Из оружия длинные охотничьи ножи на поясе. Только Ригер заявил, что со своим топором не расстанется. Большую часть заплечных мешков занимали факелы и несколько баклажек с горючим маслом. Туда же засунули фляги с водой и немного копченого мяса. Оглядев принесенные Ригером кожаные доспехи, я хмыкнул и покорно дал себя облачить в жесткий жилет из проваренной в масле кожи и нацепить на запястье пару широких браслетов из той же кожи. Доспехи несколько стесняли подвижность, зато надежно защищали тело от неизбежных царапин, синяков и ушибов. А большего и не требовалось. Я не верил, что в глубине пещеры мы наткнемся на серьезного противника. Рикер и Лени облачились точно так же. На этом наши сборы закончились. Незадолго до начала спуска, один из воинов, по моему указанию, сбросил в уже открытый провал зажженный факел. Перед тем, как начать спускаться, мы должны убедиться, что расселена не заполнена гремучим газом. Кувыркаясь в воздухе, факел полетел вниз, и мы все затаили дыхание. Если взорвется, то мало нам не покажется. Создатель миловал, протекли несколько томительных минут, но ничего не произошло. Заглянув в провал, я с трудом различил далеко внизу тускло мерцающий отблеск огня. Так далеко, что оказался крохотной точкой. Рика вопросительно взглянул на меня и, дождавшись моего кивка, начал обвязываться веревкой вокруг пояса. Другой конец удерживали трое мужчин. Их задачей понемногу стравливать веревку, опуская Рикера все ниже. Я искренне надеялся, что запаса длины веревки хватит, чтобы достать до дна, иначе придется потратить еще один день на плетение веревки. Приняв от Лени горячий факел, здоровяк поправил торчащий за поясом топор. И зачем он ему там? Я обмахнул себя щепотью создателя, медленно переставляя ноги по отвесной стене провала, начал спускаться. Трое мужчин с усилием удерживали веревку, понемногу отпуская ее. Следом за Рикером пойду я, а замыкающим Лени. Прошло уже довольно много времени, а Рикер все продолжал спускаться, глядя, как одно за другим аккуратно сложенные кольца веревки разматываются и исчезают в провале. Я начал волноваться, хватит ли оставшейся длины веревки. «Сколько всего веревки?» – озабоченно спросил я у стоящего рядом тезки. 70 локтей есть, господин. Связали вместе все, что было», — ответил тот, измеряя взглядом оставшееся количество веревки. «Локтей 50 уже ушло. Что же это за яма-то такая?» «Господин!» — воскликнул один из опускающих веревку мужчин. «Да». «Веревка ослабла, кажись, до самого дна опустился». Подбежав к провалу, я два раза сильно дернул веревку и спустя мгновение ощутил ответное дрожание. «Все верно». Рикард достал до дна и подает сигнал, что все в порядке. Подождав еще немного, давая Рикару время отвязаться, я приказал: «Поднимайте веревку, да аккуратней, смотрите, чтобы она о край не стерлась». Следующим пойду я. Прислушавшись к своим ощущениям, я с изумлением понял, что не ощущаю ни страх или волнение, а скорее нетерпение и азарт. желание поскорее увидеть собственными глазами, что именно скрывается под каменной толщей. «Видно, потеря памяти и хорошее дело сотворить может», — задумчиво покачал головой присутствующий здесь же тезка, пораженная, поглядывая в мою сторону. «Как?» — удивленно переспросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Да ничего, господин», — засмущался тот. «Вырвалось невзначай». «Вот и продолжай, раз вырвалось», — надавил я. «Я аппарата толком не знаю, господин, только слухи. Да и маленький я был, когда произошла та история». «Рассказывай!» «Ну, не знаю, правда или нет, господин, но говорят, в детстве вы на один из праздников аккурат под вечер в колодец замка угодили, и до самого утра пропажи никто не хватился. Барон с куртизанкой в ту ночь к соседям на бал укатили. Вам тогда от силы годков 5 было. Хозяин вернулся только под утро, тогда и хватились пропажи. Барон в гневе тогда многим шкуру спустил, что не доглядели, проворонили». «Правда, господин, чистая правда», — подтвердил кряжистый воин лет 50, споро выбирая веревку из провала. «Помню, сильно радовался, что не я в страже стоял в ту ночь. Хорошо, что в тот год засуха стояла, колодец обмелел сильно. Старый хозяин страшно тогда лютовал, что не уберегли дитя малое. Тогда-то и наказал Рикору с вас глаз не спускать». «Так», — подбодрил я его, — «и что дальше было?» «А как достали вас оттуда, мокрого и дрожащего, так с тех пор и повелось. Темноту и честные места вы не переносили, задыхаться начинали. Болезнь такая развелась. Даже в карету сесть не могли, а ночью обязательно везде свет, чтобы ни одной тени не было. Свечей напастись не могли», — усмехнулся воин. «А сейчас вот стоим и поражаемся», — заулыбался тезка. «И темно здесь, и тесно, вон как свод над головой нависает, а вы не замечаете вовсе. Случись такое месяц назад, давно уже сомлели бы». «Вот и говорю я, значит и потеря памяти хорошему делу послужить может». Я растерянно замер, лихорадочно обдумывая услышанное. Вообще вполне логично, страхи и фобии прошлого присущи моему старому «я», тогда как «я» нынешний еще не успел обзавестись ничем подобным, к счастью. Тряхнув головой, я отогнал непрошенные мысли и, подхватив свободный конец веревки, надежно обвязал вокруг пояса. Поправил ремни заплечного мешка и, приняв от тезки пылающий факел, распорядился. «Давайте, травите понемногу». Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Веревка надежно меня удерживала, и все, что требовалось, смотреть, куда ставишь ноги. Сверху донесся нестройный хор голосов. «Удачи, господин! Вы там осторожней, господин!» Огня факела хватало, чтобы выхватить из темноты небольшое пространство вокруг меня и осветить уплывающую вверх стену. Темная, практически отвесная, лишь с небольшими уступами и карнизами, стена казалась бесконечной. На мгновение меня посетила безумная мысль, что это плавное падение в бездну никогда не кончится, и я вечно буду болтаться над пропастью. Но тут неудачно поставленная нога соскользнула с выемки, и ощутимо хлопнувшись о стену и чудом не выронив факел, я растерял все мысли и сосредоточился на спуске. Периодически опуская голову, я видел все приближающийся свет факела, становящийся ярче с каждым мгновением. Спустя несколько минут мои ноги коснулись дна провала. Ожидавший Рикор сноровисто отцепил веревку и подал сигнал поднимать. «Теперь надо дождаться Лени». «Вы в порядке, господин?» – заботливо осведомился здоровяк. «Не ушиблись? Темно тут больно. Но вы не бойтесь, господин. Можно еще факелов запалить. Тут осторожнее, это камень шатается. Давайте, господин, перешагивайте». «Рикор!» – не выдержав, рявкнул я. «Я тебе не маленький ребенок, а ты не моя нянька. И хватит уже называть меня господином, я с вами опять свое имя забывать начал. Только и слышу, господин то, господин сё. И темноты я не боюсь, лучше по делу скажи. Осмотреться успел?» «Да, повернулся здоровяк, ошарашенный всплеском эмоций. «Там целый коридор ведет вниз. Уклон есть, но небольшой, обойдемся без веревок». Пройдя несколько шагов, я убедился в его правоте. Мы преодолели лишь часть громадного разлома, рассекшего тело скалы на две части. Узкий, но достаточно высокий разлом, чтобы не перегибать голову, начинался отсюда и шел под уклоном вниз, к самому сердцу подковы.